Глава 15. Если вы растете в семье, где у родителей несчастливый брак, то принимаете это и работаете над этим. Вы не говорите об этом прямо и не ожидаете, что все вдруг изменится. Это все равно, что ждать, чтобы низкие потолки у вас в доме стали высокими. Вы покорно принимаете свою судьбу. Я расстраивалась только, когда бывала в гостях у подруги, у которой мама с папой дружелюбно спорили, без злости и повышенных децибел. «Значит, такой брак возможен», — думала я. Когда я была маленькой, то сопровождала папу в его субботних вылазках, в универмаге, умелые руки, к его другу Грэхэму, в музыкальные магазины за джазовыми пластинками, на футбольные матчи, в дешевую лавочку зажаренной рыбой с картошкой на ужин. Мне никогда не бывало скучно, и я сама набивалась в спутники. Поначалу Эстер тоже приглашали, но она ясно дала понять, что ей это неинтересно, и она предпочитает заниматься своими делами. Мне нравилось смотреть из окошка автомобиля, подпрыгивая на сиденье и держась за папину руку. Ноги у меня болтались, так как еще не доставали до пола. Надо мной сюсюкали кассирши и продавщицы. Я никогда не была девчоночей девочкой, предпочитала брюки и толстовки с изображениями супергероев. Почему-то это вызывало еще больше сюсюканье. Не помню, с чего началась эта традиция, но часто папа, закончив какую-нибудь работу по дому, говорил: «Куда, капитан?» Это означало выход в свет. С учетом возможностей города и бюджета, я могла получить все, что хочу. Это было так волнующе. Только вообразите, ребенок у руля до самого вечера. Шоколадный пудинг? Мы отправлялись в кафе универмага, и я получала башню из мусса с вафлей в форме веера, а папа прихлебывал из чашки чай. Приключения с полетом. Бэтмен в местном кинотеатре и попкорн. Катание на коньках. Я неуверенно выписывала бесконечные круги на катке. Ботинки, взятые на прокат, были так туго зашнурованы, что врезались в тело. Папа в это время читал газету. Затем последовал переходный возраст, когда я стала слишком большой для наших суббот. Папа бренчал своими ключами в прихожей, и ему приходилось перекрикивать гремящую музыку. «Ты идешь или как, Джорджина?» Мама отрезала. «Черт возьми, конечно, она не пойдет с тобой в фермерский магазин, Джон». Я чувствовала себя слишком взрослой для наших походов, но и слишком юной, чтобы отказаться. В результате мы с папой, выполнив свои поручения, встречались за латте, макиато и бисквитами с яркой глазурью. Однажды, промозглой зимой, когда мне было 15, в голову пришла другая идея. К 5 часам вечера стемнело, и мама с Эстер пошли за покупками и еще не вернулись. «Мы можем где-нибудь поесть карри?» Мама терпеть не могла острую пищу, и мне лишь изредка доводилось отведать еду на вынос из индийского ресторана. Папа и глазом не моргнул. «Сегодня суббота, ты капитан». Когда взрослый говорит «да» на твою спонтанную идею, ощущаешь такую свободу, мама всегда находила 5 причин, чтобы отказать. Может быть, в другой раз. Папа понимал меня, а я понимала его. Мы пошли в одно заведение на Glossop Road, которого теперь больше нет. Папа надел очки для чтения и с авторитетным видом изучал внушительный выбор известных блюд, сорта хлеба, а также йогурты, чтобы потушить пламя. И сегодня, хотя я ценю индийский ресторан с коктейлями ласси, колониальными веерами и стильным интерьером, на самом деле мне хочется неоновой вывески, флоковых обоев, обжигающего карри, мелодии ситара, горячих полотенец с лимонного цвета и щипцов. Это мое возвращение в прошлое по Прусту. Как только я подцепила кусочек пападама и окунула его в чатни с мангой и острый маринад слаймом, я поняла, что буду фанатом карри. Чатни – острая индийская кисло-сладкая фруктовая приправа к мясным блюдам. «Но ты же почти не притронулся к этому блюду», — сказала я, поглощая тика-масала, в то время как папа распространялся о прелести перехода к более интересным блюдам, когда закончится мой срок подмастерья. «Оно не нравится твоей маме. Разве ты не скучаешь по этой еде?» Папа улыбнулся. «Брак — это компромисс. Когда-нибудь ты это поймешь. Я не выйду замуж за того, кто не любит карри. Ни в коем случае». Мама обычно терпела наши вылазки, находя в них положительные стороны. Но я помню наше возвращение в тот вечер. Она была в ярости. Папа не предупредил ее. Она зря приготовила цветную капусту с сыром. От нашей одежды воняет, и ее придется стирать. Почему не пригласили Эстер? Почему мы не устроили семейный обед? Сколько это стоило? Сначала я пыталась умилостивить ее, но когда это не удалось, скользнула вверх по лестнице и оставила их разбираться. Эстер вернулась из Йорка после своего первого семестра. Насколько я понимаю, она проводила там время, общаясь с более шикарными людьми и стыдясь нас. Она вылетела из своей спальни и ворвалась в мою. «Почему ты это делаешь?» «Что именно?» «Провоцируешь ссору между мамой и папой. Ты же знала, что она разозлится, если вы пойдете куда-нибудь обедать. И ты знаешь, что можешь вить веревки из папы, и он сделает все, что ты хочешь. А затем ты скользящей походкой удаляешься наверх и предоставляешь им орать друг на друга. Я не знала, что мама не в курсе. Откуда ей было знать, если ты ей не сказала? Папа никогда не пользуется своим мобильником. Он его даже не включает». Эстер права. Честно говоря, я знала, что мама не в курсе. И также знала, что она скажет «нет». Вот почему я ей не сказала. Но не станешь же признаваться тому, кто и так на тебя сердит, что он прав. Это все равно, что улечься, как антилопа рядом со львом, и предложить ему прокусить твою сонную артерию. Это были неписанные правила нашей семейки. Папа и мама могли в любой момент взорваться, а наша роль заключалась в том, чтобы действовать в качестве посредников, умиротворять и сглаживать. «А почему именно я должна была говорить маме?» – спрашиваю я. Эстер яростно указывает пальцем вниз, откуда доносятся громкие голоса. «Вот почему. Мне пришлось есть холодную цветную капусту с сыром, и мамино давление зашкаливало в то время, как ты развлекалась. И теперь атмосфера в этом доме стала еще хуже. Мать твою, так, Джорджина, ты чертова эгоистка!» Она хлопнула дверью. Я лежала на кровати, прислушиваясь к звукам скандала внизу. Голос мамы проникал сквозь пол спальни. «Она не игрушка для твоего развлечения. Ей нужно где-то бывать со своими ровесниками. Я рад, что Джорджине еще хочется бывать вместе со мной. Она же здесь не будет вечно, не так ли? Если ты хочешь карри, то мог бы сходить с Грэхэмом или с каким-нибудь другим приятелем. Она сама это предложила. Чтобы доставить удовольствие тебе, она лишь старается доставить тебе удовольствие, а ты так эгоистичен, что позволяешь ей это». Это была неправда. Однако я знала, что когда мама старается настроить меня против папы, то ей нельзя противоречить. Мы с папой эгоисты. Такой приговор вынесли мама с Эстер. Теперь я понимаю, что еще до скандала, который закатила мама, экспедиция на Glossop Road была овеяна меланхолией. Мы с папой оба нервничали, думая о том дне, когда я покину дом. Он маячил на горизонте, и мы заранее грустили. И не только потому, что очень скучали бы друг по другу, но еще и от того, что он останется наедине с мамой. Мы с сестрой служили буферами и тормозами, да и вообще было необходимо, чтобы в доме жил кто-то, кого они любили. А теперь мы обе покидали наш пост. И Эстер, и я не знали, как они будут жить без нас. Оба завербовали себе союзника среди детей. Без нас тут будет бесконечная гражданская война. Но неожиданно случилось так, что это папа покинул наш дом из-за трех закупоренных артерий. Вот чему научила меня жизнь. Не волнуйся о том, что тебя беспокоит. Возможно, вместо этого случится что-то, чего ты не ожидаешь, и что в миллион раз хуже. В любом случае, суть в том, что я люблю карри. И пусть цветная капуста с сыром катится ко всем чертям. Я жду, пока официант принесет 4 пинты «Кингфишер». Мы подняли стаканы, чокнулись и отпили. И тогда я сказала, «А мое угощение сегодня будет под сомнением, если я вернулась к Робину». Рэв, шутя, делает вид, что захлебывается легким пивом. Джо задыхается от изумления, а Клэм говорит, «Это твоя вменяемость будет под сомнением, если ты простила эту гнусную собаку». Я опускаю глаза в стиле принцессы Дианы и говорю, «Он обещал мне измениться, говорит, что спал только с Луи, потому что был напуган столь сильными чувствами ко мне. Он отказывается от счастья с помощью актов осквернения». «Если это правда, то меня сейчас стошнит», — решительно заявляет Клэм. «Я хочу помочь ему стать лучше», — заключаю я, обводя взором три лица, на которых застыла гримаса отвращения. «С какой стати тебе это делать?» — спрашивает Клэм. «Почему бы не выбрать достижимую цель? Я верю, что он действительно хочет измениться», — отвечаю я, наслаждаясь этим приколом. «Правда, я не думала, что мне удастся так легко убедить их, будто я настолько глупа. Первого победа». «Ну да. Ар Келли верил, что может летать». «Ар Келли?» Родился в 1967 году, американский певец и поэт-песенник. Следует пауза, во время которой все смотрят на меня с тревогой. «Хорошая попытка, Джордж», — говорит Рэф, — «но ты же слишком любишь карри, чтобы рисковать. Ведь так можно отбить всем нам аппетит в самом начале трапезы». «Черт с вами, вы меня раскололи». Я давлюсь от смеха, а мои друзья бронятся. Мы в ресторане «Раджпут», который находится в Крукс. Вне всякого сомнения, это заведение вместе с «Лескар» — бальзам для моей души. «Мы возьмем попадам». Спрашивает Рэф, и я отвечаю, «Да, конечно». Клэм надувает губы и возражает. «От этого блюда слишком толстеешь. Мы осведомляемся. И что, теперь вообще его не есть?» И тогда Клэм сдается. «Ну хорошо, я закажу, если оно у них есть». Сегодня вечером Клэм в белых сапожках для танцев и маленьком платье-сарафане из собственного бутика. Она строго контролирует свое питание, чтобы достичь размеров, которые были у людей во времена продуктовых карточек. Она дошла до того, что, увидев объявление о симптомах рака, в котором говорилось «необъяснимая потеря веса», сказала «О, как бы мне этого хотелось!» И мы заорали на нее. Но лучше бы невроз Клэм не проявлялся при Джо, толстушке с пышной грудью, которая ненавидит свою фигуру. Она ведет борьбу со своим весом с помощью кошмарных диетических обедов, напоминающих рецепты из журнала для женщин 70-х годов. Консервированная свекла с кусочками творога и палочки перца. У нее такая комплекция, которую не в силах изменить никакой творог. И ее бесплодное самоистязание вызывает у меня грусть. Конечно, все мы подозреваем, что тут не обошлось без предмета ее страсти, Филиппа Тоскуна, который подогревает ее чувство неполноценности. Или полноценности. Пока мы едим закуски, Рэф развлекает нас последними историями о своих свиданиях в интернете. Она сказала, что ее гадалка по картам Таро предсказала, что в ее жизнь ворвется темный неистовый дух, затем исчезнет, но скоро вернется. «Ее гадалка по картам Таро», — повторяю я. «Да, я сказал, что скорее похоже на то, что ее вырвет ромом со специями, и принес свои извинения». Когда приносит основное блюдо, мы с Рэвом вводим Клэм и Джо в курс дела насчет «Это аморы». Я читаю целиком комментарии Грета Уизерса. «Тебе так здорово удается писать подобные вещи?» — восклицает Джо, когда затихает смех. Я выключаю телефон и бросаю его в сумку. «Спасибо». «Ты писатель с превосходным чувством юмора», — говорит Рэв, макая в соус кусочек роти. Роти – индийская лепешка. Ты умеешь обращаться со словами и хорошо рассказываешь истории. И у тебя большой опыт в индустрии сервиса. Может быть, можно как-то сложить эти две вещи? Погодите, конкурс рассказов о позоре? «Полагаю, я хорошо умею рассказывать истории других людей», — задумчиво произношу я. «Однажды Робин сказал, что у меня есть комические импульсы, но не хватает дисциплины». «Черт возьми, что это значит?» — осведомляется Клэм, с завидным аппетитом расправляясь с пасандой из ягнятины. Завтра она компенсирует это томатным супом Хайнц, диетической колой и ментоловыми сигаретами. «А как у него самого с дисциплиной?» «Он сказал, что я выражаю желание писать и говорю как писательница, но никогда не пишу». «Он прав», — констатирую я. Юная пара за соседним столиком подзывает официанта. Я вижу, что молодой человек, которому не больше 25 лет, старается произвести впечатление на спутницу, у которой грива волос, зачесанных назад, и маленькое облегающее платье. «Мы же это не заказывали. Зачем же тогда это приносить? Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы это блюдо не было включено в наш счет». Официант извиняется, а парень кипит праведным гневом. «Я хорошо знаю этот тип. Разговаривает с тобой, как султан с рабом». «Он нарушает правила официанта», — тихо произношу я. «А что это такое?» — спрашивает Джо. «Это теория, что никогда нельзя доверять тому, кто груб с официантом», — объясняю я, — «или с официанткой». «Правила официанта», — повторяет Реф. «Это разумно. Я мог бы сэкономить время, используя этот тест». «Разве вы об этом не слышали?» — три головы отрицательно мотают. «Это одна из великих основополагающих истин жизни, типа того, что никогда не следует встречаться с тем, кто жалеет деньги и увиливает от чаевых или изображает... О нет, я забыл свой кошелек. Научно доказано, что он не может быть хорошим человеком. Итак, теперь вы знаете все, что следует знать». «Но он действительно мог забыть кошелек», — возражает Джо, справедливое и доброе. «Иногда такое случается». «Мог, и если ты забыл кошелек, то должен обязательно заплатить, как только его найдешь. Не так ли?» — отвечаю я. «Да, конечно». Забавно, что те, кто забывает кошелек, никогда потом не платят. И тут до меня доходит, что, несмотря на начальный пассаж, но я вела слишком скучную жизнь, у меня кое-что найдется для конкурса рассказов «Поделись своим позором». «Интересно, когда я консультирую какого-то ужасного субъекта», — говорит Реф, «если он признает, что ужасен, его логическое обоснование обычно заключается в том, что другие люди не позволят ему выйти сухим из воды. Знаете, как будто он ребенок, а другие люди — морально ответственные взрослые. Если они оставят банку с печеньем с открытой крышкой, зная, что я люблю печенье, что произойдет? Конечно, я съем печенье. Он не способен взять на себя ответственность». «А если ты съешь печенье и возьмешь на себя ответственность», — задумчиво произношу я, — «тогда ты будешь ужасным человеком?» «Нет», — тянет Реф, «хотя я полагаю, что это зависит от количества и качества печенья. И от того, стало ли пожирание печенья привычкой. Ну и, конечно, важно, кого ты хочешь видеть в роли того, кто должен тебя простить». «Я пропала», — говорит Клэм, и я произношу про себя. «Ты мне будешь говорить». Через час сочетание нирваны, порожденной атмосферой Раджпут и пенистым легким пивом, придает мне уверенности, чтобы рискнуть рассказать о своей новой работе Уикер. «Послушай, Джо, странная штука. Один из братьев, которым принадлежит этот пап, когда-то учился с нами в школе. Лукас Маккарти. Когда я произношу два запретных слова, меня пробирает дрожь, и я чувствую, что выдала себя интонацией». Джо морщит лоб. «Лукас Маккарти?» «Да, ты знаешь. Я отвожу взгляд, чтобы стереть салфеткой воображаемое пятнышко соуса с коленей на наших занятиях по английскому языку в выпускном классе». «Лукас Маккарти», — повторяет Джо. «Нет, это мне ничего не говорит. Темные волосы, ирландец. Однажды мне пришлось сидеть с ним за одной партой. Миссис Пембертон заставила нас поменяться местами для совместного изучения грозового перевала, и меня посадили с ним. Теперь я выложила все карты на стол и дело за Джо». «О, я помню», — восклицает Джо. «Мне пришлось сидеть рядом с этим противным Шоном». «Да», — с надеждой произношу я. Джо мотает головой. «Все равно, я не помню никакого Лукаса. Он тебя вспомнил?» «Я рада этой подсказке. Мне хочется продолжить разговор о нем. Господи, помоги мне. Я снова возвращаюсь к своему наваждению. Вообще-то это странно. Я рассказываю, как Лукас не узнал меня на поминках, а потом снова не узнал, когда я пришла в паб. Я уже два раза представлялась, хотя сама помню его со школы. Наверное, меня можно удивительно легко забыть». Я рассказываю это скороговоркой, глотая слова, и неожиданно останавливаюсь. Вне всякого сомнения, я выдала себя девическим трепетом в голосе и вспыхнувшим румянцем. «Тебя невозможно забыть, ты как милый херувим», — решительно возражает Джо, и в голосе ее звучит нежность. «В один прекрасный день Джо станет для кого-то лучшей мамой в мире, но пока что она моя лучшая подруга». Допив вторую кружку пива, Рэф говорит. «Не похоже на правду? Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Ты говоришь, в тот вечер, когда были поминки, он возражал против того, чтобы нанять тебя. Так как же он мог несколько дней спустя не знать, кто ты? Это непременно должно было запечатлеться у него в мозгу, даже если он и не узнал тебя после школы. Но он возражал, а потом забыл, что возражал. Даже если и забыл, при виде тебя должен был вспомнить. Он не был пьяный на поминках». «Нет, не думаю. Он обвинял брата в том, что тот опьянел, но сам был в полном порядке. Думаю, этот парень слегка выпендривался и изображал крутого. Лукас притворялся, будто не знает меня. Дважды. Если это так, то он превосходный актер. Я вовсе не думаю, что это правда, но так приятно это слышать, что я подыгрываю, чтобы услышать еще. «Зачем Лукасу притворяться, что он меня не знает?» – спрашиваю я. «Ну, чтобы произвести на тебя впечатление, чтобы одержать верх, изображая безразличие. А почему он не хотел, чтобы тебя наняли?» «Он сказал, что я неизвестная величина, и у них не хутерс. И зачем нанимать блондинок, которые приглянулись его брату?» «Ха-ха, он думает, что его брат запал на тебя», – хихикает Клэм. «О нет, Девлин женат и явно предан жене. На поминках он не отходил от нее, когда выдавалась свободная минутка». «Значит, если Лукас ворчливо утверждает, что ты будешь соблазном, то он имеет в виду себя», — заключает Реф. «Мое сердце бешено колотится. Это фантазия, но какое счастье это слышать. Не думаю, что он говорил, будто я соблазнительна, скорее легкомысленно. Но что-то же его завело», — говорит Клэм. «Просто так людям не устраивают 3 собеседования подряд, чтобы нанять на работу в бар. Лукас падок на женщин?» Уклончиво произношу я, кивая и морщу нос, что можно понимать как «да», «нет» и «может быть». «Что касается противоположного пола, то тут ты, милая и невинная душа, Джордж. Джо, ты не будешь доедать этот кусок курицы?» — осведомляется он, указывая на ее тарелку с тикка масала. Тикка масала — индийское блюдо из курицы. «Хорошо, давай его сюда». Реф качает головой и выразительно, глядя на Клэм и Джо, добавляет. «И поэтому ты дошла до того, что начала встречаться с Робином Макни. Я хохочу». «О, все не так, он был ошибкой. Но я не так уж плохо разбираюсь в уловках мужчин, не правда ли? Я имел в виду не столько твое суждение, сколько скромность, Джордж. Ведь со стороны было очевидно, что Робин задирает тебя», — отвечает Реф. «В самом деле?» «Да, вместе вы смотрелись, как Золушка и крыса, которую волшебная палочка превратила в кучера».